по этой лестнице поднимался, поднимался, доработал до прораба. Прораб проработал 10 лет, ушел. У меня мать работала на заводе. Она меня на завод взяла. Ну, почему? Чтобы я работал, чтобы пенсию заработал. Я ушел на завод. А там на заводе что? Тут я прорабом работал. А ушел, взяли меня по разряду. А у меня молодой был инженер. Тоже, да, вот что там, ну, я понимаю, что выпендривался он. Потом проработал на заводе, когда это закончил свою деятельность помощником директора. Это на маяке? Да. Ну, ничего себе. Ну, потихонечку рос, и вот вырос. Да. И сколько после этого еще работали вы? Как доработали где-то? Лет, в общем, около 10 лет я еще работал. Да. На заводе я работал, когда я работал сначала сварщиком. Сначала сварщиком работать. А там вот, видать, зацепил за эту заразу. У нас были очень вредные условия. Но я специально пошел, чтобы заработать пенсию. Видишь, я пенсию заработал. А сейчас пенсия 50 тысяч. Это ничего себе, видишь, а здоровья-то нет. Не без причины они пенсию дают такую, наверное. И в полста лет на пенсию ушел. Да. А полста лет на пенсию уйти и пенсию заработать хорошую. Это не просто так оказалось. Да. Ну и чтобы вы по-другому бы что-нибудь сделали, если бы сейчас дали. Ничего бы. Все так же. Да, все так же и было бы. Видишь, когда молодой, как-то не смотрит на вредность, не вредность. Да, конечно, да. К тому же в советское время-то, наверное, особо не говорили вам, что там. Ну, вообще ничего не говорили. Тогда проверяли нас физически, особо проверяли, это в камеру засовывали. Ну, бочка такая, в нее просто запихивают носилки, ты лежишь на носилках. Тебя на эту носилку, ты можешь ее по телевизору где-то показывают. Радиация, типа, считывает сколько... Да, считывает радиацию. Понятно. И потом, что если превышены какие-то дозы, они как-то промывают, что-то вкалывают, что... Ничего не промывает, ничего не вкалывают. Так а зачем проверять тогда? Вообще, если они ничего не делают. У тебя слишком много... Просто тебя вывозят из списка. О, понятно. Ты туда не входишь уже. И на этом месте ты не работаешь.